чтобы появился такой путешественник. Это был Скотт. За те 60 лет, что отделяют Скотта от Росса, карта Антарктики фактически не изменилась. Скотт всю свою энергию направил на сушу. Именно он — родоначальник санных походов в Антарктике. В тот период сильно возрос интерес к науке, и чисто теоретической, и прикладной. А между тем, как было замечено в 1893 году, о планете Марс известно было больше, чем об огромном районе нашей Земли. В 1874 году Челленджер провел за Южным полярным кругом 3 недели и доставил образцы со дна холодных морей, вызвавшие большой интерес. Но вот Борггревинг в 1897 году высадился на мысе Адер и построил там дом. Он до сих пор цел и очень пригодился нашей партии, работавшей на мысу. В нем Борггревинг провел зиму. Это была первая зимовка в Антарктике. А тем временем в Арктике работа кипела. Парри, Макклинток, Франклин, Маркем, Нерс, Грилли и Делонг — лишь немногие из тех, кто миля за милей пробивался через ледяные торосы и открытые полыньи с помощью технических средств, которые сейчас кажутся нам примитивными. При этом они обогащали науку крупицами знаний, часто совершенно несопоставимыми с постигавшими их лишениями, а порою и катастрофами. Для тех, кому довелось плавать под началом Скотта, экспедиция Франклина представляла особый интерес, так как те самые суда, что открыли остров Росса, Эребус и Террор, после гибели Франклина были затерты северными льдами. И тот самый капитан Крозер, чьим именем Росс назвал мыс, взял на себя командование и возглавил поход. Самый злосчастный во всей истории исследований. Больше мы о нем ничего не знаем и не узнаем никогда, так как никого из его участников не осталось в живых. Сейчас, среди шума и грохота Лондона, точно напротив памятника Франклину и его людям с Эребуса и Террора, стоит памятник Скотту. Их, наверное, волнуют общие мысли. Англичане первыми отправились на завоевание Севера. Примечание переводчика. Такое утверждение не соответствует действительности. Традиционно первое плавание в высокие широты приписывается миссалийскому греку Пифею, добравшемуся в 325 году до нашей эры до таинственной суши, которую он назвал Туле. Задолго до того, как англичане отправились в высокие широты, там побывали норманы и поморы. Конец примечания. Но нельзя не признать, что самое замечательное путешествие совершил в 1893-1894 1896 годах норвежец Нансен. Он полагал, что из района Новосибирских островов на запад через полюс устремляется течение, подтверждением чему служат найденные вблизи побережья Гренландии обломки судна «Жанетта», раздавленного льдами у берегов этих островов. По дерзкому плану Нансена судно с командой должно было вмерзнуть в лед и отдрейфовать по течению к полюсу или к его окрестностям. Специально для этой цели был построен фрам, самое знаменитое из всех арктических судов. Сконструированное Колином Арчером судно имело форму яйца. Ширина его составляла треть длины. Вопреки мнению большинства авторитетных специалистов, Нансен был убежден, что судно таких очертаний выдержит напор льдов. Они лишь выдавят его наверх, не причинив вреда. Даже сейчас, спустя 28 лет, словно увлекательный роман, читаешь историю удивительного плавания Фрама с экипажем из 13 человек на борту. В сентябре 1893 года у северного побережья Сибири на 79 градусе северной широты корабль вмерз в лед. Он сотрясался и вибрировал среди грохота наступающих льдов, но в конце концов, точно по замыслу создателей, они выжали его на поверхность. 2 февраля 1894 года Фрам пересек 80-ю параллель. Но уже в первую зиму Нансеном овладело беспокойство. Дрейф происходил очень медленно, иногда и вовсе в обратном направлении. Только на вторую осень путешественники достигли 82 градуса северной широты. Тогда Нансен решил весной попытаться продвинуться дальше в северном направлении на санях. Он не сомневался, как он мне говорил, что корабль свое дело сделает при любых обстоятельствах. Но нельзя ли сделать еще больше? Это было одно из самых смелых решений, принимавшихся когда-либо полярными исследователями. Оно предполагало, что путешественники покидают судно, на которое уже не смогут вернуться, что обратный путь на сушу им придется проделать по дрейфующему льду. Ближайшая же известная земля находится в 800 километрах южнее той точки, откуда они стартовали на север, и передвигаться им надо будет и по морю, и по льду. Нет сомнений в том, что покинуть Фрам было опаснее, чем оставаться на нем. Нелепо и абсурдно утверждать, как это сделал Грилли после почти чудесного возвращения Нансена, что он бросил своих людей на затертом льдами судне и заслуживает поэтому порицания. Смотри список литературы, пункт 9. Командование судном было доверено Свердрупу. Нансен взял себе в спутники только Юхансена, которому будет суждено совершить еще одно плавание на Фраме, но уже с Амундсеном и на юг. Полярных путешественников так занимают все перипетии и трудности санного похода Нансена, что они порой забывают о его снаряжении, которое для нас, исследователей южнополярных областей, имело первостепенный интерес. В современном понимании полярные путешествия начинаются с Нансена. Именно он впервые использовал легкие сани, поставленные на норвежские полозья, вместо тяжелых английских саней типа эскимосских. Примуса, провиант, палатки, одежда и тысяча других мелочей, без которых ни одно путешествие не имеет в наше время шансов на успех, все это совсем недавно было введено в полярный быт Нансеном, хотя он, конечно, опирался на многовековой опыт путешественников. Сам Нансен писал об английских полярниках. Как хорошо было продумано и выполнено с помощью скромных средств их снаряжение. Воистину, нет ничего нового под солнцем. Как я убедился, они предвосхитили почти все то, чем я гордился и что считал своим нововведением. Мак Клинток пользовался таким же снаряжением 40 лет назад. Они не виноваты в том, что родились в стране, не знающие лыж. Смотри список литературы, пункт 9.